Глава 44. Белла. Никогда прежде я не видела магистра Майрона в таком ужасающем виде. Одежда висела на нем клочьями, спутанные волосы напоминали воронье гнездо, пятна крови и грязи покрывали мага с головы до ног. Если бы не знакомый мне блеск в темных глазах, я бы подумала, что первый чародей упал духом. Нет, похоже, заключение не сломило его волю, а внутренняя злоба держала на ногах, несмотря на раны и усталость. Под глазами у Майрона залегли тени. «Отпустите», — повторил он, накрыв ладонью мою руку. «А если это не то, что мне нужно?» «Ну, знаете», — я выдернула пальцы и поудобнее перехватила факел. «По-моему, вы сейчас не в том положении, чтобы диктовать свои условия». «Я считал драконов жестокими и не слишком умными, это верно. Однако владыка Эйден утверждал, что его народ отличается прямолинейностью и честностью». «Так и есть, магистр Майрон». «Значит, ты согласна с тем, что твой учитель должен сгнить в темнице?» Злобно улыбнулся он. Я видела, как по бледным щекам мага сбегают капельки пота. Он не показывал слабости, но ему приходилось нелегко. Сердце сдавило от жалости. Мне трудно было понять, почему владыка Драскольда бросил Майрона в подземелье, в то время как Дара разгуливает на свободе, пусть и за пределами замка. Ведь именно Дара едва не погубила меня. Отведя огонь от лица мага, я прошлась вдоль решетки, чтобы собраться с мыслями. Если уж быть откровенной, я рисковала жизнью по собственной глупости. Винить в побеге бывшую любовницу Эйдена было удобно, но тоже не слишком честно. А Майрона и вовсе наказали лишь за то, что он проник в мои покои при помощи телепорта. Он, оказывается, не пытался никуда убежать. «Я поговорю с владыкой», – тихо сказала я. «Мой муж суров, но справедлив». «Твой дар вот-вот проснется. Ты уверена, что справишься с ним?» В голосе чародея слышались нотки сомнения. Тихонько позвякивала цепь. Я чувствовала, что Майрон следует за мной, точно его притягивает ко мне сильнейшим магнитом. Мне было не по себе в присутствии этого человека. Я снова чувствовала жжение в груди. Конечно, дар должен был раскрыться благодаря Эйдену, ведь именно он стал моим первым мужчиной и разбудил магию. Вот только ни я, ни муж понятия не имели, когда это должно произойти. «Уверена», — ответила я через плечо. Обманывать мне было уже не привыкать. «Признаю, я не раз угрожал тебе расправой над Талисой в случае твоего непослушания. А что мне было делать? Ты попала во дворец Альма неотёсанной сироткой из приюта, начисто лишённой манеры понятия о хорошем тоне. Единственное, что у тебя было, — это сестра. Но если бы мы не отняли её у тебя, ты никогда бы не выучилась быть принцессой и не встретилась с Эйденом». «Я сделала все, чего вы от меня требовали. Мы в расчете, магистр Майрон». Сдерживаться становилось все сложнее. Проклятье, даже посаженный на цепь этот маг умудрялся манипулировать моим сознанием. Я вспомнила, как он проверял мою невинность в пансионе и слизнул с лезвия кинжала капельку моей крови. Не это ли давало ему надо мной власть? «Ты умница, Белла», — вкрадчиво произнес он. «Вот только Талиса все еще во дворце. И я не готов ничего обещать тебе до тех пор, пока ты не снимешь с меня эту цепь». Пришлось, наконец, снова повернуться к нему лицом. «Я велю принести вам бумагу и перо, а вы напишите Карлу, чтобы он передал Талису драконьим стражам. Либо вы создадите портал и призовете ее сюда», — сказала я, стараясь выглядеть убедительной. «Письмо», — выплюнул Майрон. «Потому как призвать можно лишь демона. Человеческая девчонка должна войти в портал сама, или ее должен ввести туда маг». Мои личные охранники быстро раздобыли письменные принадлежности. Майрон отошел к каменному выступу, который служил заключенному и скамьей, и лежанкой, обмакнул перо в чернильницу и размашисто написал на листе несколько строк. Тихо рассмеялся, добавил подпись. Я терпеливо ждала, не в силах даже и помыслить, что маг способен перехитрить меня. Он был злобен и жалок, но он ведь не мог окончательно потерять разум, чтобы продолжать интриги. «Прошу». С презрительным поклоном первый чародей подал мне свернутое в трубочку письмо. Генерал драконов Ларис приблизился к нам и протянул руку. Я уже почти вложила свиток в его ладонь, когда Майрон звякнул своей цепью. Металлический звук отрезвил мое сознание. Едва не разорвав бумагу, я торопливо развернула послание. «Дорогой Карл, драконы узнали правду о Белле. Убей ее сестру Талису». У меня задрожали руки. Горло перехватило спазмом. «Вы ничтожество!» — воскликнула я. «Я вас ненавижу!» В этот миг сила, долго таившаяся во мне, вскипела внутри и выплеснулась наружу неистовым пламенем. Письмо, само собой, вспыхнуло в моих руках, огонь с рук перекинулся на платье. Я закричала от ужаса. Стражи бросились ко мне и принялись сбивать языки пламени руками. «Скорее, воды!» — крикнул Ларис и, сбив меня с ног, укрыл собой, расправив крылья. Однако магическое пламя не унималось. Доблестный генерал вскоре зарычал от боли и отстранился. Его лицо и грудь быстро покрывались красными волдырями. «Освободите меня, идиоты!» — орал первый чародей, сотрясая чугунную решетку. «Ларис, выпусти Майрона!» — задыхаясь от дыма, прокашляла я. «Сними с него цепь, скорее!» Огонь, самая близкая драконам стихия, пробудилась во мне первой. Он вырывался из моих ладоней, уничтожал одежду и был способен поджарить даже устойчивую к пламени шкуру драконов. Я размахивала руками, осыпая искрами темное подземелье, но проснувшаяся магия никак не желала угомониться. Наконец громыхнула дверь темницы, и магистр Майрон бросился ко мне, на ходу читая заклинание. Меня укрыло прозрачным куполом, с которого сыпались снежинки. Первый чародей взял меня за запястье, встряхнул и заставил посмотреть ему в глаза. «Вы!» – выдохнула я, и изо рта у меня тоже полетели искры. «Это вы меня разозлили!» «Белла, ты должна успокоиться», – сказал он и стиснул мои руки. «Дыши и считай до 10». «Вы нарочно это сделали!» «Да, потому что я хотел увидеть это, как проснется твоя магия». «Пустите меня!» «Успокойся, ты ведешь себя не так, как подобает владычице Драскольда. Считай, ну же!» 1, 2, 3, затараторила я. 4, 5. От пальцев Майрона по моим жилам потекла леденящая прохлада. Мой дар перестал бушевать. Облако огня сжималось, снова превращаясь в жгучую искру, спрятанную в груди. 6, 7, 8, вместе со мной считал проклятущий маг. «Я думал, Эйден рассказал тебе, как это бывает». «Нужно сообщить владыке Эйдену», — сказал Ларис, не обращая внимания на ожоги. «Вы сможете идти, ваше величество, или мне отнести вас на руках?» 9, 10, — досчитала я. От огня не осталось и следа, лишь тлели шелковые ленты на подоле моего наполовину сгоревшего платья. «Я помогу ей», — заявил Майрон и помог мне подняться с каменного пола. «Дар владычицы пока не подчиняется ей, поэтому я буду рядом, чтобы подстраховать ее величество».